Не успел Вулф ответить, как зазвонил телефон. Я снял трубку. «Люси Хейзен», — просит Вулфа. Я попросил подождать и обратился к нему. Звонит та самая женщина, которая сегодня утром приносила колбасу. Она хочет знать, не надо ли еще. Если вы хотите спросить фрица, то лучше, наверное, вам поговорить с ней из кухни. Он встал и вышел, а я держал трубку возле уха. — Говорит Вулф, это вы, миссис Хейзен? — Да, сегодня утром вы сказали, что если мне понадобится ваша помощь, то... Ее голос задрожал. — Так вот, она мне необходима. Меня хотят арестовать. Я... — Где вы? — В окружной прокуратуре. Я не знаю, что... — Говорите только то, что можно по телефону. — Но я в будке, и дверь плотно закрыта. — Разговор не только прослушивается, но, наверное, и записывается. Говорите самую суть. — Ладно. Немного помолчав, она продолжала. — Мне разрешили позвонить адвокату, но я не знаю никого, кроме адвоката моего мужа. К нему мне обращаться не хочется. У вас нет адвоката? — Я направлю вам человека. Вы с ним поговорите и решите, стоит ли его нанимать. — Да, да, я его, конечно же, найму, но я хотела бы и вас нанять. Вы сказали, что не откажетесь, если я буду в этом нуждаться. — Я сказал, там будет видно. Теперь замолчал Вулф и надолго. Если согласится, ему придется сильно потрудиться, а он куда больше любит поесть, чем поработать. «Ладно», — буркнул Вулф наконец. «Считайте, что наняли меня. Один вопрос. Вы рассказали им о нашем разговоре, да или нет?» «Нет». — Годится. Один совет. Если вы намерены отказаться от собственности вашего мужа, переходящей по наследству вам, не называйте ее. Иначе вам придется понести большие расходы. — Но мне ничего не нужно от него, я же говорила. — Мы говорим по телефону. Адвокат подтвердит мой совет насчет собственности. Его зовут Натаниэль Паркер. Арчи, свяжи меня с Паркером. Я буду говорить отсюда. Я выполнил поручение, и Вул стал объяснять Паркеру самые основные факты. Ничего лишнего. Ничего из того, что миссис Хейзен рассказала утром, ни слова о револьвере. Вулф сказал, что Гудвин считает ее невиновной, и ему, Вулфу, гипотеза кажется правдоподобной. Паркер должен был попробовать устроить освобождение под залог, а если миссис Хейзен все-таки не отпустят, обеспечить ее всем необходимым. Я положил трубку лишь когда Вулф вернулся в кабинет. Он подошел к столу, сел и вперил взгляд в Уида, затем сказал: «Вы появились вовремя, сэр. Звонила миссис Хейзен. Я послал...» «Где она?» «В прокуратуре. Боюсь, ее арестуют. Я послал к ней адвоката и дал согласие действовать в ее интересах. Вы решили, что я отклонил ее деньги, так как подозревал в убийстве или в соучастии в убийстве. Но ошиблись. Теперь она мой клиент». Он показал пальцем на кучку банкнот на столе. «Ваши деньги, заберите их». У Уида открылся рот и отвисла челюсть. Он еле выдавил: «Но вы... не понимаю, почему вы...» — А вам не обязательно понимать. Мне не обязательно объяснять. Почему вы думаете, что миссис Хейзен убила мужа? Это лишь гипотеза. Я не думаю, она не убивала. Нет, нет. Если бы я взял ваши деньги, то что бы вы предложили мне сделать? Точно не знаю. Я хотел посоветоваться. Узнать, что вы сделали с револьвером. Он у полицейских? Вулф покачал головой. Теперь я представляю ее интересы, мистер Уид. А стало быть, вы представитель неприятельского стана. А вдруг вы убили Хейзена или обладаете сведениями, кто убил, и хотите, чтобы виновной признали ее? Подозревая, что утром она оставила револьвер здесь, вы пытаетесь убедиться, так ли это? А вдруг вы все же ее враг? Уид вытаращился на него в изумлении. У него снова самопроизвольно заходили челюсти, и ему стоило усилий взять их под контроль. «Послушайте», — наконец выговорил он, — «я хочу знать одно. Я слышал о вас, о вашей репутации. Скажите мне, действительно ли миссис Хейзен только что вам звонила, и вы работаете на нее?» «Да». «Значит, все в порядке». Он вытянул руку. «Можете отрубать ее, если это как-то поможет Люси. И вторую тоже. Банально. Но что делать, если я так думаю?» Вулф пристально смотрел на него. «Я тоже». Вроде бы он говорил искренне, но искренность вовсе не делала его автоматически нашим другом. «Если он готов пожертвовать рукой ради ее спасения и знал, как она относится к мужу, то вполне мог помочь ей избавиться от него и в случае удачи не лишиться и мизинца». Вулф сложил пальцы шатром и уставил локти на подлокотнике кресла. «А рука ваша мне ни к чему, но кое-какие сведения не помешали бы. Когда вы в последний раз видели миссис Хейзен?» «Где револьвер? Я знаю, он у вас. Люси сама мне сказала». «Так когда же?» «Сегодня днем. Я был у нее, когда она вернулась от вас». «Что еще она вам сообщила?» «Ничего такого. Времени было в обрез. Нам помешали. Я знал, что Хейзен держал револьвер в комоде спальни. Я проверил, но игрушки на месте не оказалось. Я спросил у Люси, не знает ли она, куда делся револьвер. Может, его взяла полиция?» «Нет. Больше того, мистер Уид, в мистера Хейзена стреляли из другого оружия. Может, вы и без меня об этом осведомлены, но если нет, пусть такая новость вас несколько утешит». «А откуда вам это известно?» «Неважно. Главное, я это знаю. Теперь удовлетворите мое любопытство, мистер Уид. Когда вы последний раз видели мистера Хейзена?» «Утром в морге. Я отправился туда на опознание. Меня попросили. А живым я видел его вчера вечером у него дома». «Когда именно?» «Примерно в половине десятого, плюс-минус 5 или 10 минут. Полиция хотела знать точнее, но я ничем не мог им помочь». «При каких обстоятельствах вы с ним встретились?» «У них был званый обед. Сообщить вам имена гостей?» «Да». «Это клиенты мистера Хейзена. Миссис Виктор Оливер, вдова. Миссис Генри Льюис Тальбот, жена банкира. Амброс Пердис, судовладелец. Джузл Кури, изобретатель. С супругами Хейзен и мной всего 7 человек. После обеда Хейзен сказал Люси, что теперь у него деловой разговор, и она удалилась. Я тоже вскоре ушел. Тогда-то я и видел его в последний раз. Как вы провели следующие 6 часов? Я пошел в пресс-клуб «Оверсиз». Это недалеко. Пробыл там до полуночи, и потом отправился домой и лег спать. Вы находились в деловых отношениях с мистером Хейзеном? Я работал у него. В каком качестве? Писал для него всякую всячину. Рекламные проспекты, буклеты. И еще предполагалось, что я буду использовать мои контакты. До того, как год назад меня взял к себе Хейзен, я работал журналистом. Если у них состоялся деловой разговор, почему вы ушли? Мое присутствие им было не нужно. Точнее, им было нужно мое отсутствие. Тогда почему они вообще вас пригласили? Уит положил руки на подлокотники кресла, заерзал в нем, потом откинулся назад, провел ладонями по подлокотникам и вздохнул. «Вы не считаете, что Люси убийца?» — сказал он. «Иначе вы не взялись бы за расследование. Но даже если она тут ни при чем, ей не позавидуешь. Но коли вы и впрямь такой мастак, каким вас считают, не знаю. Может, я должен ответить вам тоже, что уже ответил прокурору, когда он спросил меня, почему я там оказался. Может, лучше сказать вам правду, даже если из-за этого вы будете подозревать меня в убийстве, хотя я не убивал». «А если вы убили мистера Уитта, вам не поздоровится, независимо от того, что вы тут сообщите нам». «Ну что ж, тогда я скажу правду. Вам и больше никому. Хейзену нравилось видеть меня в обществе своей жены, потому что он знал, как я к ней отношусь. Понятия не имею, как Хейзен догадался. Я изо всех сил скрывал мои чувства к ней, и вроде бы мне это удавалось. Уверен, она сама не догадывалась, в отличие от него. Это непростой человек. Насчет людей у него было 6-е чувство, а может, еще и 7-е, и 8-е. Но в то же время он иногда выказывал удивительную слепоту. Хейзен не понимал, как к нему относится собственная жена. А если понимал, тогда он еще более непрост, чем мне казалось. «Но вы-то знали, как она к нему относится?» «Конечно». «Это она вам сказала?»